Глава 7. В 3 часа утра следующего дня Брэйр снова почувствовал, как почва расползается под его ногами. Снова он пытался найти Берту, снова летел 40 футов вниз и падал на мраморную плиту, покрытую таинственными символами. Он в панике проснулся, сердце бешено колотилось, пижамы и подушки промокли от пота. Стараясь не разбудить Матильду, он выбрался из постели, на цыпочках проскользнул в туалет помочиться, сменил пижаму, перевернул подушку на сухую сторону и попытался снова уснуть. Но спать ему этой ночью уже не пришлось. Он лежал и вслушивался в глубокое дыхание Матильды. Весь дом спал. 5 детей, служанка Луиза, кухарка Марта и гувернантка Гретхен спали все, кроме него. Он стоял на страже дома. Ему, а он работал больше всех и в отдыхе нуждался больше всех, именно ему выпало хранить бодрствование и беспокоиться обо всех. Теперь его атаковали приступы тревоги. Некоторые атаки ему удавалось отразить, но враг все прибывал. Доктор Бинсвангер из санатория Бельвью написал ему, что состояние Берты ухудшилось более чем когда-либо. Еще больше его расстроило известие о том, что доктор Экзнер, молодой психиатр, влюбился в нее и предложил ей руку и сердце, передал работу с ней другому терапевту. Ответила ли она ему взаимностью? Разумеется, она должна была дать ему повод. По крайней мере, доктор Экзнер оказался достаточно здравомыслящим человеком и поспешно отказался от работы с этой пациенткой. Мысль о том, что Берта как-то особенно улыбалась молодому Экзнеру, как когда-то улыбалась ему, терзала Брэйра. Берте стало хуже, чем когда-либо. Как глупо с его стороны было хвастаться ее матери своим новым гипнотическим методом. Что же она теперь думает о нем? О чем за его спиной шепчется весь медицинский мир? Если бы только он не расхваливал свое изобретение на той конференции, на которой оказался брат Лу Саломе. Когда же он, наконец, научится держать язык за зубами? Его передернуло от унижения и отвращения. Догадался ли кто-нибудь, что он влюблен в Берту? Разумеется, никто не мог понять, зачем терапевту проводить с пациенткой по 2 часа в день, месяц за месяцем. Он знал, что Берта была неестественно сильно привязана к своему отцу. И разве он, ее терапевт, не использовал эту привязанность в своих корыстных целях? Иначе... как бы она смогла полюбить семейного человека его лет? Он съеживался при мысли об эрекции, которая появлялась всякий раз, когда Берта входила в транс. Слава богу, он никогда не позволял эмоциям взять над собой верх, никогда не говорил о своих чувствах, никогда не ласкал ее груди. А потом он представил, как делает ей лечебный массаж. Вдруг он сжимал ее груди, вытягивал ее руки над ее головой, задирал подол ночной рубашки. Его колено раздвигало ее ноги, он просовывал руки под ее ягодицы и приподнимал ее к себе. Он уже расстегнул ремень, брюки, когда толпа людей, сестры, коллеги, врачи, фрау Паппингейм ворвалась в комнату. Он вжался в постель, опустошенный и поверженный. Зачем он так издевается над собой? Снова и снова он поддавался беспокойным мыслям. Евреям было о чем беспокоиться. Усиление антисемитских настроений, положившее конец его университетской карьере, появление новой партии Шоненера, Национальной ассоциации Германии, злобные антисемитские выступления на собрании Австрийского союза реформаторов, подстрекающие гильдии ремесленников устраивать нападения на евреев. Евреев в мире финансов, евреев в прессе, евреев на железных дорогах, евреев в театре. Только на этой неделе Шоненер потребовал усиления старых законодательных ограничений на жизнь евреев, чем вызвал вспышки бунта по всему городу. Брэйр знал, что ситуация будет только ухудшаться. Эта волна уже накрыла университет. Студенты недавно заявили, что так как евреи были рождены неблагородными, им не позволено с этих пор получать сатисфакцию за оскорбление на дуэли. Брани в адрес врачей-евреев пока слышно не было, но это всего лишь дело времени. Он слышал тихое похрапывание Матильды. Вот лежала его самая большая проблема. Она посвятила свою жизнь ему. Она любила его, она была матерью его детей. Приданое, полученное за нее от семьи Олтманов, сделало его богатым человеком. Да, она была зла на Берту, но кто мог винить ее за это? Она имела полное право злиться. Он снова взглянул на нее. Когда он брал ее в жены, она была самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел, и она до сих пор оставалась такой. Она была красивее императрицы, Берты и даже Лу Саломе. Не было в Вене такого мужчины, кто не завидовал бы ему. Почему же тогда он не мог прикасаться к ней, не мог целовать ее? Почему ее открытый рот пугал его? Откуда бралось это пугающее желание вырваться из ее объятий? Потому что она вызывала в нем отвращение? Он смотрел на нее в темноте. Ее мягкие губы, изящно очерченные скулы, шелковистая кожа. Он представлял себе, как это лицо стареет, покрывается морщинами, кожа превращается в жесткую чешую, которая отпадает, открывая желтовато-белый череп. Он смотрел на ее груди, покоящиеся на ребрах, на грудной клетке. И вдруг вспомнил, как однажды, гуляя по растерзанному ветром пляжу, наткнулся на труп огромной рыбины. Один бок ее почти разложился, обнаженные белоснежные ребра ухмылялись ему. Брейер пытался выкинуть из своей головы мысли о смерти. Он пробормотал свое любимое заклинание, фразу Лукреция. «Там, где я, нет смерти. Там, где смерть, нет меня. О чем же волноваться?» Но это не помогло. Он потряс головой, пытаясь отогнать мрачные мысли. Откуда они взялись? Из разговора о смерти с Ницше? Нет, Ницше не подал ему эти мысли. Он просто выпустил их на свободу. Они всегда были. Он уже думал обо всем этом раньше. Но где они хранились в его мозгу, когда он не думал об этом? Фрейд был прав. В мозгу должен быть резервуар для хранения сложных мыслей, не подвластных сознанию, но в состоянии полной боевой готовности, в любой момент готовых к выступлению на фронт его сознания. Причем в этом резервуаре хранятся не только мысли, но и чувства. Несколько дней назад Брейер из окна своего фиакра заглянул в фиакр, едущий рядом. Две лошади брели, таща за собой кабину с пассажирами, двумя пожилыми людьми с угрюмыми лицами. Но кучера не было. Фиакр-призрак. Его охватил страх, прошиб пот, одежда промокла в считанные секунды. А затем появился кучер. Он просто нагнулся поправить ботинки. Сначала Брейер рассмеялся над своей глупой реакцией. Но чем больше он думал об этом, тем все более отчетливо осознавал, что каким бы он ни был рационалистом и вольнодумцем, в его мозгу оставалось место для ужаса перед сверхъестественным. Причем не так уж глубоко это место находилось. Под рукой. Секунда, и все на поверхности. О, сколько бы он дал за щипцы для удаления миндалин, которые расправились бы с этими хранилищами, корнями, совсем. И никакого сна. Брейер приподнялся, чтобы поправить мятую пижаму и взбить подушки. Он снова подумал о Ницше. Какой странный человек. Как они здорово поговорили. Ему нравились такие разговоры. В такой ситуации он чувствовал себя непринужденно, в своей тарелке. Что там было за вырезанное в камне предложение? «Стань собой». «Но кто я?» — спросил себя Брейер. «Кем суждено было мне стать?» Его отец был ученым-талмудистом. Может, философские диспуты были у него в крови. Он был рад, что ему удалось пройти несколько курсов по философии в университете, больше, чем остальным терапевтам, так как по настоянию отца он первый год провел на отделении философии, прежде чем поступить на медицинское отделение. Еще он не переставал радоваться тому, что ему удается поддерживать отношения с Брентано и Джодлом, профессорами, которые читали ему философию. Ему бы следовало видеться с ними чаще. В рассуждениях в области совершенной абстракции было что-то очистительное. Именно в эти моменты, возможно, только тогда его не оскверняли мысли о Берте и похоть. Интересно, каково это — жить в этом мире постоянно, как Ницше? И какие вещи осмеливается говорить Ницше? Подумать только — Сказать, что надежда — это самое большое зло, что Бог мертв, что истина — это ошибка, без которой мы не можем жить, что враг истины не ложь, а убеждение, что последняя награда мертвеца состоит в том, что больше умирать ему не придется, что терапевты не имеют права лишать человека его собственной смерти. Порочные мысли. Он оспаривал каждое из этих утверждений, но возражения его были фальшивыми, ведь в глубине души он понимал, что Ницше прав. А свобода Ницше? Каково это — жить так, как живет он? Никакого дома, никаких обязательств, никому не надо платить никакого жалования, не надо растить детей, нет никакого расписания, никакой роли, никакого положения в обществе. В этой свободе было что-то заманчивое. Почему у Фридриха Ницше ее так много, а у меня, Йозефа Брейера, так мало? Ницше попросту узурпировал свою свободу. «Так почему я не могу?» — вздохнул Брейер. Он лежал в постели, голова шла кругом от таких мыслей, пока будильник не сработал в 6. «Доброе утро, доктор Брейер», — поприветствовала его фрау Беккер, когда он приехал в офис в 10:30 после объезда больных на дому. «Профессор Ницше ждал в вестибюле, когда я приехала открыть офис. Он привез вам эти книги и попросил передать вам их. Это его личные копии с рукописными заметками на полях, в которых содержится идея для нового произведения. Это очень личное», — сказал он, — «и просил вас никому их не показывать. Он, кстати, ужасно выглядел и очень странно себя вел». «Что вы имеете в виду, фрау Беккер?» Он постоянно моргал, словно ничего не мог разглядеть или словно не хотел смотреть на то, что он видел. Его лицо было болезненно бледным, будто он того и гляди упадет в обморок. Я спросила, не нужна ли ему помощь, может, чай или не хотел бы он прилечь в вашем кабинете. Мне казалось, что я была добра с ним, но ему это явно не понравилось. Он разозлился. После этого он, не говоря ни слова, развернулся и, спотыкаясь, начал спускаться по лестнице. Брейер забрал у фрау Беккер пакет, принесенный Ницше. Две книги, аккуратно завернутые в страницу вчерашнего номера «Neue Freie Presse» и перевязанные коротким шнурком. Он распаковал их и положил в стол рядом с книгами, которые подарила ему Лу Саломе. Может, Ницше и преувеличивал, говоря, что он станет единственным на всю Вену обладателем этих книг, но, несомненно, он стал единственным человеком в Вене, у которого были 2 экземпляра. «Ой, доктор Брейер, разве это не те самые книги, которые оставляла та русская гранд-дама?» Фрау Беккер только что принесла утреннюю почту и, убирая со стола газету и шнурок, заметила название книг. «Вот так ложь порождает ложь», — подумал Брейер, «и насколько бдительно приходится постоянно быть лжецу». Фрау Беккер, женщина довольно церемонная и свое дело знающая, любила заходить к пациентам в гости. Могла ли она проболтаться Ницше про русскую даму и ее подарок? Он должен был ее предупредить. «Фрау Беккер, мне нужно вам кое-что сказать. Эта русская женщина, фройлен Саломе, которая вам так понравилась, близкая подруга профессора Ницше или была ею, она обеспокоена состоянием профессора и устроила так, что друзья порекомендовали ему меня. Сам он об этом не знает, так как сейчас они с фройлен Саломе в очень плохих отношениях. Если я надеюсь помочь ему, он никогда не должен узнать, что я с ней встречался». Фрау Беккер со своей обычной осмотрительностью кивнула, а затем выглянула в окно и увидела 2 вновь прибывших пациентов. «Герр Гауптман и фрау Кляйн. Кого вы примете первым?» Брейер назначил Ницше конкретное время визита, что было нетипично для него. Обычно он, как и все венские терапевты, назначал только конкретный день и принимал пациентов по мере поступления. «Пригласите Герра Гауптмана. Ему нужно вернуться на работу». Приняв последнего за это утро пациента, Брейер решил подготовиться к завтрашнему визиту Ницше, просмотреть его книги, и попросил фрау Беккер сообщить жене, что он поднимется наверх только когда обед будет уже на столе. Он вытащил 2 книги в дешевых переплетах, меньше 300 страниц в каждой. Он бы предпочел читать экземпляры, подаренные ему Лу Саломе. Тогда он мог бы что-то подчеркивать и делать пометки на полях. Он понимал, что он должен читать именно книги, принадлежащие Ницше, чтобы свести свое двуличие до минимума. Собственные пометки Ницше сбивали его с толку. Очень много подчеркиваний, на полях постоянно попадались восклицательные знаки и восклицания вроде «да, да», а иногда «нет» или «идиот». Помимо этого, множество нацарапанных замечаний, которых Брейер разобрать не смог. Это были странные книги, не похожие ни на что, что Брейеру доводилось видеть до этого. Каждая книга состояла из сотен пронумерованных разделов, большинство из которых практически не были связаны друг с другом. Разделы были короткими, в большинстве своем 2-3 абзаца, а иногда просто афоризм. Мысли, тень чувств, всегда хмурые, пустые и незатейливые. В наше время никто не умирает от горьких истин. Слишком велик выбор противоядий. Что хорошего в книге, которая не выводит нас за пределы всех книг? Судя по всему, профессор Ницше считал, что он способен рассуждать на любые темы. Музыка, искусство, политика, толкование Библии, история, психология. Лу Саломе отзывалась о нем как о великом философе. Брейер пока не был готов вынести свое собственное суждение на основании содержания его книг. Но уже было ясно, что Ницше был писателем поэтического склада, истинным «дихтер», поэт-творец немецкий. Некоторые заявления Ницше казались нелепыми. Например, глупое утверждение о том, что между отцами и сыновьями всегда больше общего, чем между матерями и дочерьми. Но многие его афоризмы настраивали Брейера на саморефлексию. «Что есть семя освобождения? Отсутствие стыда перед самим собою». Особенно его поразил такой запоминающийся пассаж. «Как кости, плоть, внутренности и кровеносные сосуды покрыты кожей, которая позволяет человеку выглядеть благопристойно, так и тревоги и страсти, терзающие душу, обличены тщеславием. Это кожа души». О чем говорят эти фразы? Они не поддаются характеристике, разве что можно было сказать, что они в целом казались довольно провокационными. Они бросали вызов всем условностям, ставили под вопрос и даже осмеливались очернять традиционные ценности и провозглашали анархию. Брейер взглянул на часы. 1:15. Хватит бесцельно листать страницы, так как в любой момент его могли позвать к обеду. Он начал искать те моменты, которые должны представлять для него практическую ценность на предстоящей завтра встрече с Ницше. Распорядок больницы обычно не позволял Фрейду обедать с Брейерами по вторникам. Но сегодня Брейер специально пригласил его поговорить о том, как прошла консультация с Ницше. После полноценного венского обеда, состоящего из соленой капусты и похлебки с изюмом, шницеля по-венски, брюссельской капусты, печеных в сухарях помидоров, испеченного собственноручно Мартой хлеба из грубой непросеянной муки, печеных яблок с корицей, шлак из сельтерской, Брейер и Фрейд удалились в кабинет. Описывая историю болезни и симптомы пациента, который получил имя Герр Удо Мюллер, Брейер заметил, что Фрейд начинает тихонько клевать носом. Он уже был знаком с непреодолимой сонливостью, охватывающей Фрейда после обеда, и знал, как с этим бороться. «Ну, Зик», — сказал он бодрым голосом, — «давай-ка подготовимся к вступительным экзаменам по медицине. Я буду профессором Нотнагелем. Я не спал всю ночь, у меня было расстройство желудка, а Матильда опять злится на меня за то, что я опоздал к обеду, так что я достаточно зол для того, чтобы изобразить этого грубияна». Брейер начал имитировать сильный северогерманский акцент и жесткую авторитарную манеру поведения пруссака. «Итак, доктор Фрейд, я изложил вам историю болезни Герра Удо Мюллера. Теперь вы можете переходить к обследованию. Скажите, на что вы будете ориентироваться?» Фрейд сразу открыл глаза. Его пальцы прошлись по галстуку, ослабляя узел. Он не разделял любовь Брейера к такого рода шутливым экзаменам. Он был согласен с тем, что они хороши в педагогическом плане, но такие вещи всегда приводили его в неописуемое волнение. «Вне всякого сомнения, — начал он, — у пациента имеются поражения центральной нервной системы, воспаление головного мозга, ухудшение зрения, неврологическая история его отца, нарушение равновесия. Все говорит в пользу этой гипотезы. Я подозреваю опухоль головного мозга. Существует вероятность наличия рассеянного склероза. Я проведу неврологическое обследование, тщательно проверю черепные нервы, особенно первый, второй, пятый и одиннадцатый. Я также тщательно проверю зрительные поля. Опухоль может давить на зрительный нерв». «А как насчет остальных зрительных феноменов, доктор Фрейд? Мерцание, частичная слепота по утрам, которая проходит днем. Знаете ли вы такой рак, который мог бы делать такие вещи?» «А я внимательно осмотрю сетчатку. У него могут обнаружиться очаги дегенерации». «Очаги дегенерации, которые исчезают днем? Замечательно. Этот случай стоит публикации. А его периодические приступы слабости, ревматические симптомы, кровавая рвота — это тоже последствия рака?» «Герр профессор Нотнагель, пациент может страдать двумя заболеваниями одновременно. И вши, и блохи, как говорил Оппользер. У него может быть анемия». «А как вы проверите анемию?» «Сделаю анализ на гемоглобин и анализ кала». «Nein, nein, mein Gott!» «Нет, нет, бог мой!» «Чему вас учат в венских медицинских училищах? Исследовать при помощи пяти чувств? Забудьте о лабораторных анализах. Вы еврейский лекарь. Лаборатория только дает подтверждение тому, что вы можете сказать на основании осмотра. Представьте, что вы на поле боя, доктор. Вы что же, будете требовать провести анализ кала?» «Ну, я проверю цвет кожи пациента, уделяя особое внимание сгибам ладони, его слизистым, деснам, языку и слизистой глаза». «Верно. Но вы забыли самое важное — ногти». Брейер прочистил горло, продолжая играть роль Нотнагеля. «А теперь, мой честолюбивый молодой доктор, — сказал он, — послушайте результаты врачебного осмотра. Во-первых, результаты неврологического обследования целиком и полностью в пределах нормы. Ничего выходящего за ее рамки не обнаружено. Вы слишком зациклены на опухоли мозга и рассеянном склерозе, которые, доктор Фрейд, крайне маловероятны в данном случае. Если, конечно, вам неизвестны случаи, которые длятся годами, время от времени проявляются в виде жестоких 24-часовых или 48-часовых приступов симптоматологии, после чего полностью исчезают, не оставляя никаких неврологических нарушений. Нет, нет, нет. Это не структурное заболевание, но эпизодические психологические расстройства». Брейер поднялся и с преувеличенным прусским акцентом провозгласил: «Вот единственно возможный диагноз, доктор Фрейд». Фрейд сильно покраснел. «Я не знаю». Он имел такой жалкий вид, что Брейер прекратил игру, перестал быть Нотнагелем и сказал более мягко: «Нет, знаешь, Зик, мы это обсуждали в прошлый раз. Гемикрания или мигрень. И не расстраивайся, что ты не подумал об этом. Мигренями страдают дома. Аспиранты-клиницисты редко сталкиваются с ними, так как с мигренями редко обращаются в больницу. Несомненно, у Гера Мюллера как раз серьезный случай гемикрании. У него наблюдаются все классические симптомы. Давай посмотрим. Симптоматический приступ односторонней пульсирующей головной боли. Это, кстати, часто семейное. Сопровождающиеся анорексией, тошнотой, рвотой, а также зрительными аберрациями, продромальными вспышками света, даже гемианопсией». Фрейд достал из внутреннего кармана пальто небольшой блокнот и начал делать записи. «Я начинаю вспоминать, что я читал о мигрени, Йозеф. По теории Дюбуа-Реймона, это болезнь сосудов, Боль возникает из-за спазмов мелких артерий мозга. Дюбуа Реймон прав относительно сосудистой природы заболевания, но не у всех пациентов наблюдаются спазмы мелких артерий. Я встречал довольно много пациентов, у которых, наоборот, сосуды были расширены. Моллендорф полагает, что боль причиняет не спазм, а напряжение расслабленных кровеносных сосудов. А почему он теряет зрение? Вот здесь мы и видим блох и вшей. Это результат какого-то другого нарушения, не связанный с мигренью. Я не смог сфокусировать офтальмоскоп на его сетчатке. Что-то мешает. Я не могу понять причину непрозрачности роговицы, но я уже сталкивался с подобными случаями. Вероятно, это отек роговицы. Это может объяснять тот факт, что он плохо видит по утрам. Роговица отекает сильнее всего после того, как глаза были закрыты всю ночь, а днем постепенно состояние улучшается по мере того, как с открытых глаз испаряется жидкость. Его слабость? Он несколько анемичен. Возможно, причиной является желудочное кровотечение, но, вероятнее всего, анемия вызвана его питанием. Он страдает настолько сильными расстройствами пищеварения, что иногда не в состоянии принимать пищу неделями. Фрейд продолжал делать пометки. Каков прогноз? Его отца убила эта же болезнь? Он задал мне точно такой же вопрос, Зик. В самом деле, у меня никогда раньше не было пациента, который бы так настойчиво требовал открыть ему все карты. Он заставил меня пообещать, что я буду говорить ему только правду, а потом задал мне три вопроса. Будет ли его заболевание прогрессировать, ослепнет ли он и смертельна ли его болезнь? Ты когда-нибудь видел пациента, который спрашивает такие вещи? Я пообещал ему, что он получит все ответы на нашей завтрашней встрече. И что ты ему скажешь? Я наговорю ему кучу обнадеживающих фраз на основании замечательного труда Ливлинга, британского терапевта, которому принадлежит самое качественное медицинское исследование, которое когда-либо было проведено в Англии. Тебе следует прочитать эту монографию. Брейер взял тяжелую книгу и передал ее Фрейду, который начал медленно перелистывать страницы. «Монография еще не переведена», — продолжил Брейер. Но ты достаточно хорошо знаешь английский. Ливлинг работал с обширной выборкой страдающих мигренями больных и пришел к выводу о том, что мигрени ослабевают по мере старения пациента, а также, что они не связаны ни с каким заболеванием головного мозга. Так что, несмотря на то, что болезнь эта передается по наследству, крайне мала вероятность того, что отец его умер от той же болезни. «Разумеется», — продолжал Брейер, — «Ливлинг пользовался недостаточно надежным методом исследования. В монографии не указано, на чем основаны результаты — на данных лонгитюдного или же профильного исследования. Ты понимаешь, о чем я, Зик?» Ответ последовал немедленно. Фрейд явно чувствовал себя более уверенно в области методов исследования, нежели в сфере клинической медицины. Лонгитюдный метод предполагает отслеживание пациентов в течение нескольких лет, когда можно обнаружить, что с возрастом приступы ослабевают, так? «Именно», — отозвался Брейер. «А профильный метод?» Фрейд перебил его, словно старательный ученик, тянущий руку с первой парты. «Профильный метод основан на единичном осмотре пациента в определенный момент времени. В данном случае у более взрослых пациентов в выборке наблюдались не столь сильные приступы мигрени по сравнению с более молодыми». Брейеру нравился настрой друга, и он предоставил ему еще одну возможность проявить свои знания. «А ты можешь определить, какой из методов обеспечивает более точные результаты?» «Профильный метод не может быть достаточно точным. В выборке может быть слишком мало старых пациентов, страдающих сильной мигренью. И не потому, что с возрастом приступы ослабевают, а потому, что пациенты могут чувствовать себя слишком плохо или уже основательно разочароваться в докторах, а потому не соглашаться принять участие в исследовании». «Ты совершенно прав. И, сдается мне, Ливлинг не учел этот недостаток. Прекрасный ответ, Зик. Как насчет торжественной сигары?» Фрейд с радостью согласился отведать одну из прекрасных турецких сигар. Мужчины закурили и какое-то время смаковали изысканный вкус табака. «А теперь», — продолжил Фрейд, — «можем мы закончить обсуждение этого случая?» Громким шепотом он добавил. «Осталось самое интересное». Брейер улыбнулся. «Может, мне не следует так говорить», — продолжал Фрейд, «но теперь, когда нас покинул Нотнагель, я могу признаться тебе по секрету, что психологические аспекты этого случая интересуют меня значительно больше, чем его медицинская сторона». Брейер заметил, что его друг и вправду оживился. В его глазах сверкало любопытство, когда он спросил, «Насколько этот пациент склонен к суициду? Удалось ли тебе посоветовать ему обратиться к консультанту?» Теперь пришла очередь Брейера оказаться в дурацком положении. Вспомнив, как во время их последней встречи он бравировал своими талантами в области проведения бесед с пациентами, он покраснел. «Это очень странный человек, Зик. Я никогда еще не сталкивался с таким сильным сопротивлением. Он напоминает мне кирпичную стену. Очень умную кирпичную стену. Он предоставил мне множество прекрасных возможностей выйти на эту тему. Он говорил о том, что в прошлом году он чувствовал себя хорошо только 15 дней, что у него бывает мрачное настроение, что его предавали, что он живет в полнейшей изоляции, что он писатель, которого никто не читает, что его мучает бессонница и дурные мысли по ночам. Но, Йозеф, это как раз все то, что ты хотел услышать». «Вот именно. Но когда я пытался развернуть каждую из этих тем, я оставался с пустыми руками. Да, он понимает, что постоянно болеет, но утверждает, что болен не он, не его сущность, а его тело. Что касается мрачных периодов, он заявляет, что горд тем, что у него хватает смелости переживать такие времена. Только подумай. Горжусь смелостью позволять себе иметь мрачные периоды. Слова безумца. Предательство? Да, я подозреваю, что он говорит о том, что произошло между ним и фройляйн Саломе, но он утверждает, что уже справился с этим и теперь не испытывает ни малейшего желания возвращаться к этой теме. Что касается суицида, он отрицает такого рода желания, но защищает право пациента на выбор собственной смерти. Хотя он мог бы быть только рад смерти, он заявил, что последняя награда мертвеца есть отсутствие необходимости снова умирать. Ему еще столько всего нужно сделать, столько книг написать. Он сказал мне буквально следующее. Он вынашивает свои книги в голове, словно беременная женщина-дитя, и он думает, что его головные боли — это схватки мозга. Фрейд покачал головой, выражая сочувствие своему другу, видя его таким растерянным. «Схватки мозга. Какая метафора! Словно Афина Паллада, рожденная из брови Зевса. Странные мысли. Схватки мозга, выбор собственной смерти, смелость иметь мрачные периоды. Ха! Он далеко не глуп, Йозеф. Только вот не могу понять, что это. Безумный ум или умное безумие?» Брейер покачал головой. Фрейд откинулся на спинку кресла, выпустил густой клуб дыма и теперь наблюдал за тем, как он исчезает, поднимаясь вверх. Потом он снова заговорил. «Эта история становится с каждым днем все более и более захватывающей. А почему тогда фройляйн Саломе говорила о том, что он в отчаянии подумывает о самоубийстве? Он лжет ей? Или тебе? Или себе?» «Лжет себе, Зик? Как ты лжешь себе? И кто лжет? И кого обманывают?» «Возможно, одна часть его склонна к суициду, но его сознание об этом не знает». Брейер повернулся, чтобы видеть друга получше. Он ожидал увидеть ухмылку на его лице, но Фрейд был предельно серьезен. «Зик, ты все чаще вспоминаешь о своем маленьком гомункулусе из подсознания, который живет совершенно отдельно от своего хозяина жизнью. Послушай, Зик, прими мой совет. Рассказывай свои теории только мне. Нет-нет, я даже не буду называть это теорией. Она не имеет никаких под собой оснований. Давай будем считать это забавной идеей». «Не говори об этой забавной идее, Брюкке. Его сразу перестанет мучить совесть за отсутствие смелости помогать еврею». В ответе Фрейда прозвучала неожиданная решительность. Это останется между нами до тех пор, пока я не найду убедительные доказательства. А затем я не буду отказываться от публикации». Впервые Брейер понял, что в его молодом друге осталось не так уж много мальчишеского. Вместо этого в нем появлялись смелость, желание отстаивать свои убеждения. Этими качествами желал бы обладать и он сам. «Зик, ты говоришь о доказательствах, словно ты считаешь это объектом научного исследования. Но этот гомункулус не является частью объективной реальности. Это всего лишь конструкт, как идеал Платона. Что могло бы стать доказательством? Можешь ты привести мне хоть один пример? И не говори о снах, я не считаю их достойным доказательством, ведь они тоже представляют собой невещественные конструкты». «Ты сам обеспечил меня доказательством, Йозеф. Ты рассказывал мне о том, что эмоциональное состояние Берты Паппенгейм определяли события, имевшие место ровно 12 месяцев назад, события прошлого, которые не были известны ее сознанию. Однако мы находим их подробное описание в дневнике ее матери годичной давности. Мне кажется, что это достойный эквивалент лабораторным подтверждениям». «Но это основывается на предположении о том, что Берта является свидетелем, которому можно верить, что она действительно не помнит об этих событиях прошлого». «Но-но-но. Вот опять, — думал Брейер, — появляется этот демон «но». Ему хотелось настучать себе как следует по голове. Всю свою жизнь он занимал эту нерешительную позицию, и теперь он ведет себя точно так же с Фрейдом и с Ницше, и все это при том, что в глубине души он мог предположить, что оба они правы. Фрейд записал еще несколько предложений в свой блокнот. «Йозеф, как ты думаешь, смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с дневником фрау Паппенгейм?» «Я уже вернул его, но думаю, что смогу получить его обратно». Фрейд достал часы. «Мне нужно будет скоро возвращаться в больницу перед обходом Нотнагеля. Но пока я не ушел, скажи мне, что ты собираешься делать со своим неуступчивым пациентом?» «Ты имеешь в виду, Зик, что бы мне хотелось сделать?» «Ну, три этапа. Для начала — достичь хорошего взаимопонимания доктор-пациент. Затем мне хотелось бы госпитализировать его на несколько недель, чтобы понаблюдать за его мигренями и контролировать его лечение. Помимо этого, в течение этих недель мне бы хотелось встречаться с ним почаще для глубинных обсуждений его отчаяния». Брейер вздохнул. «Но, зная его, вероятность того, что он пойдет на сотрудничество хотя бы в чем-то, ничтожно мала. Какие будут предложения, Зик?» Фрейд, который все еще просматривал монографию Ливлинга, вытащил одну из страниц, чтобы показать ее Брейеру. «Вот, послушай. В разделе «Этиология» Ливлинг пишет: «Приступы мигрени были вызваны расстройством пищеварения, переутомлением глаз и стрессами. Рекомендуется длительный постельный режим. Страдающим мигренями детям, возможно, придется во избежание стресса прекратить обучение в школе и перейти на домашнее обучение, обеспечивающее им больше покоя. Некоторые терапевты советуют сменить род трудовой деятельности на менее напряженный». Брейер не понял. «И что?» «Думаю, это ответ на наш вопрос. Стресс. Почему бы не назначить стресс ключевым моментом твоего терапевтического плана? Настаивай на том, что для борьбы с мигренью Герр Мюллер должен снизить стресс, в том числе и психический. Объясни ему, что стресс есть не что иное, как подавленные переживания, и что, как и при лечении Берты, стресс этот может быть снят посредством обеспечения ему выхода наружу. Воспользуйся методом прочищения дымоходов. Ты даже можешь показать ему это утверждение Ливлинга, чтобы привлечь еще и медицинское светило». Фрейд заметил улыбку Брейера, вызванную его словами, и спросил: «Ты думаешь, это плохой план?» «Вовсе нет, Зик. На самом деле, я думаю, что это прекрасный совет, и я собираюсь ему последовать в точности. Я улыбался только над его последней частью, когда ты говорил о привлечении медицинского светила. Ты бы понял, что здесь смешного, если бы знал этого пациента. Но сама идея о том, что он преклоняется перед авторитетом в области медицины или в любой другой области, кажется мне очень забавной. И, открыв веселую науку Ницше, Брейер зачитал вслух несколько отмеченных им моментов. Герр Мюллер полностью отрицает авторитеты и условности. Например, он не спровергает достоинства и называет их пороками. Вот что он говорит о постоянстве. С упорством он цепляется за что-то уже давно пройденное, но именует это постоянством. А вот о вежливости. Он так вежлив. Да, у него в кармане всегда лежит сухарик для Цербера, и он настолько труслив, что для него все мы Церберы, даже ты или я. Вот и вся его вежливость. Или послушай восхитительную метафору о нарушении зрения и отчаянии. Видеть глубину вещей — очень неудобное свойство. Это заставляет держать глаза в постоянном напряжении, и в конце концов ты видишь больше, чем хотел бы. Фрейд с интересом слушал. «Увидеть больше, чем хотелось бы», — пробормотал он. «Интересно, что он увидел. Можно взглянуть на эту книгу?» Но у Брейера уже был готов ответ на такую просьбу. «Зик, он заставил меня поклясться, что я никому не покажу эту книгу, так как в ней есть его личные заметки. Наши отношения с ним пока еще такие неровные, так что на данный момент я предпочел бы уважать его требования. Может, позже». «Что касается странного в беседе с Герром Мюллером», продолжил он, остановившись на своей последней записи. «Всякий раз, когда я пытался выразить сочувствие, он обижался и разрывал рапорт между нами. А, мостик. Да, вот то самое место, которое я искал». Брейер начал читать, и Фрейд закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться. «В нашей жизни наступали моменты, когда мы были так близки, что казалось, ничто не в силах разрушить нашу дружбу, наше братство, и один лишь маленький мостик разделял нас. Едва ты собрался ступить на него, как я спросил тебя, хочешь ли ты перейти этот мостик и прийти ко мне? И в тот же момент у тебя пропало всякое желание делать это, а когда я снова задал тебе этот вопрос, ответом мне было молчание. С тех самых пор горы, бурные реки, всевозможные преграды разделяют нас, между нами воцарилось отчуждение, и даже если бы мы захотели сблизиться, мы бы не смогли. Но когда теперь ты думаешь об этом мостике, ты не можешь произнести ни слова, и ты давишься рыданиями в изумлении». Брейер отложил книгу. «Ну, Зик, что ты об этом думаешь?» «Не могу сказать наверняка». Фрейд встал и направился к книжному шкафу. «Любопытная история. Давай разбираться. Один человек собирается перейти мостик, то есть сблизиться с другим человеком. Как вдруг этот другой предлагает ему сделать как раз то, что он собирается делать. И вот теперь первый не может сделать шаг, потому что это будет выглядеть, словно он подчиняется другому. Власть оказывается преградой на пути к сближению». «Да-да, Зик, ты прав. Прекрасно. Теперь я понял. Это значит, что Герр Мюллер любое проявление позитивных чувств будет воспринимать как требование подчиниться власти». «Хе, интересное мнение. Это фактически делает сближение с ним невозможным. Где-то еще в этой книге он говорит о том, что мы ненавидим тех, кто знает наши секреты и заманивает нас в ловушку нежных чувств. В такой ситуации нам необходимо не сочувствие, но возможность вновь овладеть контролем над эмоциями». «Йозеф», — сказал Фрейд, садясь обратно в кресло и стряхивая пепел в пепельницу. «На прошлой неделе я имел возможность наблюдать, как Билли Рот применял свой принципиально новый хирургический прием удаления пораженного раком желудка. И сейчас, слушая тебя, я начинаю думать, что ты должен провести психологическую хирургическую операцию, такую же сложную и тонкую. Ты знаешь о его склонности к суициду, по словам фройлен Саломе, но не можешь сказать ему об этом. Ты должен убедить его рассказать тебе о своем отчаянии. При этом, если тебе это удастся, он возненавидит тебя за свой позор. Ты должен завоевать его доверие, Однако, если ты будешь выказывать ему свое сочувствие, он обвинит тебя в попытке завоевать власть над ним». «Психологическая хирургия. Интересно ты это называешь», — сказал Брейер. «Мы, кажется, разрабатываем целый подраздел в медицине. Подожди, я еще кое-что хотел тебе прочитать на ту же тему». Пару минут он пролистывал книгу «Человеческое», «Слишком человеческое». «Не могу найти этот момент. В общем, там говорится о том, что правдоискатель должен подвергнуть себя самостоятельному психологическому анализу. Он называет это моральным расчленением. Он дошел даже до утверждения о том, что самые великие философы ошибались из-за пренебрежения собственной мотивацией. Он заявляет, что для того, чтобы познать истину, человек должен для начала полностью познать себя. А для этого он должен отказаться от привычной точки зрения, отстраниться от своего времени, своей страны, и тогда исследовать себя со стороны. Подвергать анализу собственную душу. «Не самое легкое занятие», — сказал Фрейд, вставая и собираясь уходить. «Но наличие объективного информированного гида значительно облегчит процесс». «Именно об этом я и думаю», — воскликнул в ответ Брейер, провожая Фрейда. «Теперь самое важное — убедить в этом его». «Не думаю, что это будет сложно», — сказал Фрейд. «Ты можешь пользоваться как его собственными аргументами относительно морального расчленения, так и медицинской теорией о связи стресса и мигрени. Не знаю, как у тебя может не получиться убедить твоего несговорчивого философа в необходимости курса самоисследования под твоим руководством». «Ну, спокойной ночи, Йозеф». «Спасибо, Зик», — сказал Брейер и на мгновение сжал его плечо. «Это был хороший разговор. Яйца преподали хороший урок курице». Письмо Элизабет Ницше Фридриху Ницше. 26 ноября 1882 года. «Мой дорогой Фриц, ни мама, ни я уже несколько недель не получали от тебя известий. Сейчас не время тебе исчезать. Твоя русская обезьяна продолжает лгать о тебе. Она показывает всем эту фотографию, где ты и этот еврей, Ре, запряжены ею, и шутит, что ты любишь испробовать ее кнут. Я говорила тебе, что ты должен забрать у нее эту фотографию, иначе она до конца наших дней будет нас шантажировать. Она везде и всюду выставляет тебя на посмешище, а ее любовник, Ре, поет под ее дудку. Она говорит, что Ницше, всемирно известного философа, интересует лишь одна вещь — ее... часть ее тела. Я не могу заставить себя повторять ее слова, уподобляться ее развращенности. Догадайся сам. Сейчас она открыто живет во грехе с твоим другом, Ре, на глазах его матери. Так им всем и надо. Разумеется, в ее поведении нет ничего неожиданного, по крайней мере, для меня уж точно. То, как ты отнесся к моим предостережениям в Таутенберге, до сих пор причиняет мне боль. Но игра заходит все дальше. Она наполняет своей ложью весь Базель. Мне довелось узнать, что она написала письма Кэмпу и Вильгельму. Фриц, послушай меня. Она не остановится, пока ты не лишишься своей дотации. Ты можешь молчать, а я нет. Я собираюсь потребовать официального полицейского расследования ее отношений с Ре. Если удача мне улыбнется... И мне нужна твоя поддержка. Она в течение месяца будет депортирована за аморальное поведение. Фриц, сообщи мне свой адрес. Твоя единственная сестра — Элизабет».